грез посеял и столько нервов сжег, пока заветной цели сквозь все преграды шел. И вот пришел отчасти и посмотрел вокруг, но ожидаемого счастья не обнаружил вдруг. Завтра уеду, махну на все рукой, завтра уеду искать покой. Завтра уеду, лягу на грунт, а те, кто знал меня, простят и все поймут. Уеду, не уезжал. Уеду, не уезжал. Уеду, не уезжал. Уеду, не уезжал. И кто мог знать в ту пору, когда душа рвалась скорее взмыть на гору со званием Парнас, что на вершине этой с протянутой рукой мне суждено стоять и петь, подайте на покой. Ой, завтра уеду, махну на все рукой, завтра уеду искать покой. Завтра уеду, лягу на грунт, а те, кто знал меня, простят и все поймут. Уеду, не уезжал. Уеду, не уезжал. Уеду, не уезжал. Уеду, не все рукой. Завтра уеду искать покой. Завтра уеду, лягу на грунт, а те, кто знал меня, простят и все поймут. Завтра уеду, махну на все рукой. Завтра уеду искать покой. Завтра уеду, лягу на грунт, а те, кто меня простят и все поймут. Уеду, не уезжал. Уеду, не уезжал. Уеду, не уезжал. Уеду, не уезжал. Уеду, брошу все и уеду. Надоело. Уеду! Уеду! Завтра уедет, махнет на все рукой. Завтра уедет искать покой. Айко! Завтра уедет, ляжет на грунт, а те, кто знал его, простят и все поймут.